Второе опровержение. Некоторые говорят, мы тоже признаем, что простое сосредоточение на полном безмыслии, без воззрения об отсутствии самости, пустоты, неправильно считать созерцанием пустоты. Поэтому предыдущая система несостоятельна. Но после обретения воззрения высшего смысла отсутствия самости, все недискурсивное сосредоточение ума, индивида, является созерцанием пустоты. Так полагать неправильно. Если вследствие обретения тем индивидом воззрения высшего смысла, все его недискурсивные созерцания становятся созерцанием сущности, установленной с помощью воззрения высшего смысла, скажите, пожалуйста, почему созерцание таким индивидом устремленности к пробуждению не является созерцанием, воззрения высшего смысла? Потому что хотя устремленность к пробуждению созерцается индивидом, обретшим воззрение высшего смысла, в это время он не памятует того воззрения и не сосредотачивается на нем. Но тогда, если признаем, что тот индивид, обретший воззрение высшего смысла, припоминает его во время культивирования и, сосредоточившись на нем, созерцает пустоту, как же все его недискурсивные сосредоточения могут стать культивированием воззрения? Итак, хотя и обретено воззрение, следует его культивировать. И тогда пустоту необходимо созерцать, припоминая сущность, установленную ранее с помощью воззрения. Всего лишь пассивное недискурсивное состояние ума не является созерцанием пустоты. Притом, в нашей системе недискурсивность многократно упоминается в томе о безмятежности и здесь означает сосредоточение на каком-нибудь одном объекте, много не анализируя. Оно суть это, а не то, но не считается отсутствием мыслей.